«Давайте посмотрим, что у нас сейчас в работе». Орехов протянул руку в направлении Терезы Мироновны. Тереза Мироновна встала, прошла вдоль стола и, остановившись возле Орехова, положила перед ним папку-скоросшиватель с документами, разложенными по прозрачным пакетам файлам. «Присаживайтесь», — спохватился Орехов, только сейчас заметив, что он сидит, а Тереза Мироновна стоит около него. «Спасибо», — ответила Тереза Мироновна, усаживаясь на стул слева от Орехова. «Извините меня, пожалуйста, как бы оправдываясь за свою невоспитанность перед женщиной, которая значительно старше его», — сказал Орехов. «Don't mention it», — неожиданно перешла на английский язык Тереза Мироновна. В переводе на русский ее реплика означала ответ на извинение типа «Ничего, пожалуйста, не обращайте внимания». К подобным выходкам Терезы Мироновны уже давно привыкли все окружающие. В 1980-х годах Альминская работала за границей, в совзагранбанках, на бытовом уровне владела английским языком, могла объясняться также на французском и немецком, знала несколько десятков фраз на арабском. Именно зарубежные связи Альминской и привлекли внимание Орехова и Марины, когда они предложили ей сотрудничество. Открыв папку и перелистав файлы, Орехов освежил в памяти все текущие сделки и, минуту подумав, предложил Альминской: «Тереза Мироновна, мы будем быстро сворачивать уже начатые сделки, а новые пока заморозим. На время, пока все уляжется. Деньги на счетах не держать, погоняйте их, как водится, через наши прокладки». «Я свободна?» — почти утвердительно сказала Тереза Мироновна. «Да, спасибо, исполняйте», — подтвердил Орехов. Вернувшись от Думашева в свой кабинет, Суслов сел и задумался. С одной стороны, проблемы Думашева его не должны были волновать. С другой стороны, если что случится с начальником, то это и его не минует. Много у них было и есть мелких совместных делишек. «Так, Экспо Инвест Плюс», — в раздумье произнес Суслов, но, спохватившись, прикусил язык, инстинктивно прикрыв рот рукой. Суслов оглядел свой кабинет. Прослушивающих устройств у них нет и быть не может. Друзья из органов предупредили бы его. С другой стороны, чем черт не шутит? Надо бы провериться. Приняв какое-либо решение, Суслов всегда начинал действовать быстро и четко. Он позвонил старому знакомому, с которым когда-то вместе начинал службу еще в советской армии. Суслов лейтенантом в службе материально-технического снабжения штаба округа, а Иваненко лейтенантом в радиотехнической службе, обеспечивающей спецсвязь. Сейчас Иваненко возглавлял ЧОП, частное охранное предприятие. Его личным коньком была установка или обнаружение прослушивающих устройств, жучков. В зависимости от пожеланий своих клиентов, Иваненко занимался либо шпионажем, либо контршпионажем, что объяснял философски: могу копать, могу не копать. Именно ему сейчас и позвонил Суслов и попросил прислать специалистов на предмет обнаружения в здании налоговой инспекции прослушивающих устройств. Через полчаса прибыли два молодых человека возрастом около 30 лет, одетые в неброские темно-серые костюмы и светло-серые водолазки, что делало их похожими друг на друга. Сухо поздоровавшись с Сусловым, они открыли свои чемоданчики с кучей датчиков, проводов, рамок и каких-то присосок. Суслов решил не мешать их работе и вышел из кабинета. Закончив работу в кабинете Суслова и не обнаружив в нем никаких жучков, ребята перешли в кабинет Думашева, с которым Суслов уже имел короткий предварительный разговор. Суслов и Думашев сидели в приемной Думашева и ждали окончания работы специалистов. Дверь кабинета приоткрылась, и один из молодых людей, без особых примет, кивком предложил им войти. Приложив указательный палец к губам, однозначно поняв его жест, Думашев и Суслов вошли в кабинет, чувствуя, что их ноги внезапно стали ватными. Молодец из ЧОПа молча указал им на деревянного резного двухглавого орла, герб России, висевший на стене кабинета, и кивнул головой, обозначая тем самым место расположения жучка. Суслов недоуменно посмотрел на Думашева, а Думашев, взяв со стола листок бумаги и карандаш, начертал: «Это личный подарок губернатора». Суслов дал отмашку специалистам, и они все вместе вышли из кабинета Думашева и переместились в кабинет Суслова, в котором могли поговорить без посторонних ушей. «Когда этот герб появился в твоем кабинете?» — спросил Думашева Суслов. «21 ноября прошлого года. Губернатор его лично подарил мне в связи с Днем работника налоговых органов», — ответил Думашев. «Так, следить за тобой стали с 21 ноября. Сейчас начало февраля, значит, слежка продолжается лишь третий месяц. Вспоминай, что ты там наговорил у себя за эти три месяца?» «Да много чего», — неопределенно сказал Думашев. «Так, теперь давай подумаем, кто может следить за тобой?» — задался вопросом Суслов. Вопрос повис в воздухе. Думашев задумался, однако один из специалистов по жучкам подал голос. «Хочу пояснить, что прослушивающее устройство установлено внутри деревянного орла, что исключает его последующую установку на уже висящий на стене герб. Орел так и был подарен с жучком внутри. Это первое. Второе. Жучок весьма специфический, таких наши спецслужбы не используют, поскольку подобные модели выпускаются только за границей и стоят недешево, а им на это валюту в таких размерах не выделяют. И третье. Поверьте нашему опыту, именно такую модель жучка мы встречаем впервые, знакомы с ее описанием только по закрытой литературе. В открытых каталогах упоминаний о подобных моделях вы не найдете». «Час от часу не легче», — произнес Думашев. «Так кто же следит за мной?» «Кто бы ни следил, мы предлагаем ничего не трогать. Пусть считают, что вы ничего не знаете, но в кабинете будьте осторожны», — выдал рекомендацию один из специалистов по жучкам. «Так и решим. Спасибо, ребята», — подытожил Суслов. Думашев только молча кивнул.